«Я всегда думал, что это будет по-другому», — сказал Дэйв. «Ты это о чем?» «О том, чтобы стать взрослым. Ведь это же значит чувствовать себя иначе. Чувствовать себя взрослым, мужчиной. А ты так себя не чувствуешь?» Дэйв улыбнулся. «Иногда. Временами. Но по большей части я чувствую себя точно так же, как чувствовал себя 18 лет. Иногда только диву даешься. Это у меня ребенок? Жена? Как такое могло произойти?» Дэйв понимал, что язык у него немного заплетается и слегка кружится голова, потому что он пьет натощак, но ему необходимо было объяснить, чтоб Вэл понял, что он за человек, и полюбил этого человека. «Думаю, я всегда надеялся, что однажды ощущение это станет постоянным, понимаешь? Проснуться однажды утром и почувствовать, что стал взрослым. Что все вокруг, все вещи подчиняются тебе, ну, как раньше отцов изображали в сериалах. Как охранник Кливер, да?» — сказал Вэл. «Да. Или как все эти шерифы, ну ты понимаешь, Джеймс Арнис и прочие. Вот это мужчины. И постоянно». Вэл кивнул и отпил пиво. «Один парень в тюрьме мне вот что сказал. Счастье — это только отдельные минуты. Пришло и ушло, до следующего раза. А следующий раз когда еще будет? Может, через много лет. А вот горе...» Вэл подмигнул. «Это вещь прочная. Если уж пришло, не уйдет». Он раздавил окурок. «Нравился мне тот парень. Крутые вещи говорил. Я еще виски выпью. А ты?» Вэл встал. Дэйв покачал головой. «Да я еще эту не прикончил. Да брось ты. Чего теряться-то?» Дэйв взглянул в его морщившееся улыбкой лицо и сказал: «Ладно, выпью. Вот молодец». Вэл хлопнул его по плечу и направился к стойке. Дэйв глядел, как он стоит там, ждет своей очереди, болтает с одним из портовых рабочих. И думал, что здешние завсегдатаи знают, что такое быть мужчиной. Не ведать сомнений, не мучиться, прав или не прав. Таких ничто не смутит в этом мире. Ни окружение, ни то, что оно ждет от тебя. «Да это и есть страх», — догадался он. «Страх этот вечно был с ним, а в них вот страха не было». Страх поселился в нем с давних лет, прочный, как горе, о котором говорил Вэлу тот парень в тюрьме. Страх отыскал лазейку в душу Дэйва и угнездился там. И с тех пор он вечно боится, что поступит не так, как надо, что все испортит, что поведет себя глупо. Боялся, что не сможет стать хорошим мужем, хорошим отцом, как подобает настоящему мужчине. Страх жил в нем так давно, что, кажется, он даже не помнит, каково это не чувствовать страха. Проехала машина, и отблеск ее фар скользнул по входной двери, сменившись ярким светом прямо в лицо Дэйву, когда дверь распахнулась, и Дэйв, заморгав от яркого света, различил лишь силуэт входившего мужчины. Мужчина, видимо, был массивным, и одет он был в подобие кожаной куртки. Он казался немного похожим на Джимми, но крупнее и шире в плечах. Но это и вправду был Джимми. Дэйв понял это, едва закрылась дверь, и зрение его начало проясняться. Джимми в черной кожаной куртке поверх темного свитера и брюк цвета хаки. Кивнув Дэйву, он подошел к стойке, туда, где стоял Вэл. Он шепнул что-то Вэлу на ухо, и тот оглянулся через плечо на Дэйва и что-то сказал Джимми. Дэйв начал чувствовать дурноту. Вот она, выпивка на пустой желудок. Наверняка это она сказывается. А еще что-то беспокоило его в Джимми, в том, как он кивнул ему, с рассеянным и в то же время решительным видом. И почему это, черт возьми, он как будто разбух, прибавил эдак фунтов 10 со вчерашнего дня? И что он делает здесь, в Челси, вечером, накануне похорон дочери? Джимми подошел к их столику и опустился на место Вэлла напротив Дэйва. Он сказал: «Как жизнь?» «Набрался немного», — откровенно признал Дэйв. «А ты что, потолстел?» Джимми улыбнулся непонятной улыбкой. «Нет. А кажется, что ты стал больше». Джимми пожал плечами. «Как это тебя сюда занесло?» — спросил Дэйв. «Я сюда часто наведываюсь. Мы с Вэлом знаем Хьюи много лет. Так сказать, старинное знакомство». «А что ж ты не пьешь, Дэйв?» Дэйв поднял стакан. «Да я уже так принял достаточно». «Ну и что плохого?» — сказал Джимми. И Дэйв увидел в руках у Джимми стакан. Джимми поднял стакан и чокнулся с Дэйвом. «За наших детей», — сказал Джимми. «За наших детей», — еле выговорил Дэйв. «Чувствую себя к этому времени уже сильно не в порядке». Он уплывал куда-то прочь от этого дня, во мрак и бред, где лица словно надвигаются на тебя, а голоса звучали глухо, как со дна колодца. Дэйв опрокинул в себя стакан, сморщился, как от ожога. И тут в кабинку вошел Вэл, уселся рядом с ним и стал пить пиво прямо из графина. «Мне всегда нравилось здесь». «Хороший бар», — подтвердил Джимми. «Никто тебе не мешает». «Это важно», — сказал Вэл. «Никто не мешает, не лезет в твою жизнь, не гадит ни тебе, ни твоим близким и друзьям. Верно, Дэйв?» «Очень даже верно», — сказал Дэйв. «Вот забавный парень», — сказал Вэл. «Уморил». «Да?» — сказал Джимми. «Еще бы», — заметил Вэл и сжал плечо Дэйва. «Дэйв — мужчина, что надо». Селеста примостилась на краешке кровати в мотеле, в то время как Майкл смотрел телевизор. На коленях у нее был телефон, и рука ее сжимала трубку. В эти предвечерние часы, которые они с Майклом провели возле крохотного бассейна, сидя в проржавевших креслах, она постепенно словно уменьшалась в размерах, тоже начиная чувствовать себя крохотной, мелкой и пустой, видимой, как будто издали, сверху, и такой ненужной, никчемной, и, хуже того, неверной. Муж. Она предала своего мужа. Может быть, Дэйв убил Кейти. Может быть и так. Но о чем только она думала, рассказав об этом Джимми. Именно Джимми, из всех людей на свете. Почему было не выждать, не поразмыслить еще немного? Почему не поискать других отгадок? Потому что она испугалась Дэйва. Но тот новый Дэйв, проявившийся в эти последние дни, это обман чувств, порождение стресса. Может быть, он не убивал Кейти? Может быть. Но совершенно очевидно, что он достоин хотя бы ее сожаления. И ей надо было подарить ему это до окончательного выяснения. Она не знала, сможет ли жить с ним, подвергая опасности Майкла, но вот теперь она совершенно уверена, что должна была обратиться не к Джимми Маркусу, а в полицию. Неужели она хотела сделать Дэйву больно? Ожидала чего-то, глядя в глаза Джимми, делясь с ним своими подозрениями? А если ожидала, то чего? Почему из всех людей она выбрала именно Джимми? На этот вопрос было много возможных ответов, и все они ей не понравились. Она подняла с колен телефон и набрала домашний номер Джимми. Набирая номер, она чувствовала дрожь в запястьях и думала: «Пожалуйста, ну кто-нибудь, ответьте, просто ответьте, пожалуйста». Улыбка теперь скользила по лицу Джимми, взад и вперед, возникала и исчезала, и опять возникала. А Дэйв старался сосредоточить внимание на стойке, но и стойка скользила и пошатывалась, словно на борту лодки в неспокойном море. «Помнишь, как мы привели сюда Рэя Харриса?» — спросил Вэл. «Ясно, помню», — сказал Джимми. «Добрый старина Рэй». «А ведь Рэй», — сказал Вэл, хлопнув по столу прямо перед носом Дэйва, — «был весельчаком, черт подери». «Ага», — негромко сказал Джимми. «Забавный он был парень. Обхохочешься». «Чаще его звали простой Рэй», — говорил Вэл, пока Дэйв силился уразуметь, о ком это они говорят. «Но я называл его Звонкий Рэй». Джимми щелкнул пальцами и упер палец в Вэла. «И правильно называл. Из-за мелочи этой». Наклонившись к Дэйву, Вэл стал бормотать ему в ухо. «Я ведь почему? Парень этот всегда носил в кармане $10 мелочью, и так каждый день. Когда бы не спросить. И никто не понимал, почему. Просто любил он, чтобы мелочи в кармане было много. На всякий случай, мало ли, междугородний звонок какой-нибудь в Ливию или еще куда. Так я думаю. А вообще, кто его знает, почему? Но только ходил он всегда руки в брюки и звенел мелочью весь день напролет. А ведь он вор был. Не боишься, что всякий услышит, что ты идешь, Рэй? Но когда он на дело шел, думаю, он мелочи с кармана высыпал». Вэл вздохнул. «Забавный парень». Вэл снял руку с плеча Дэйва и закурил новую сигарету. Дым клубился возле лица Дэйва, полз по щекам, застревал в волосах. Сквозь дым Дэйв видел, что Джимми наблюдает за ним с этим странным, строгим и решительным выражением, и мелькало что-то в его лице, что всегда не нравилось Дэйву, и сейчас не нравилось, что-то знакомое и нехорошее. «Так смотрит полицейский», — понял он вдруг. Так смотрит сержант Пауэрс. С таким видом, словно хочет проникнуть в самую душу Дэйва. И опять эта улыбка на лице Джимми покачивается, как ялик на волнах. И Дэйв чувствует, как в животе у него покачивается, словно он плывет по волнам. Он сглотнул раз-другой, сделал глубокий вдох.